Память у юноши была превосходная. Домашний телефон Женьки он знал наизусть. Выудив из кармана мобильник, стажер набрал номер. — Лера Владимировна, здравствуйте. — Кто это? — Не узнали. Это я, Валентин Святых. Ну, помните, мы с Женькой. — Ой, Валечка, это ты. Ты где, в Рамадановске? — Да, вот из армии недавно вернулся. — Ой, Валечка. А ты о Жене слышал? — Слышал, потому и хочу с вами встретиться. — Такое горе! Лера Владимировна захлюпала носом с другой стороны трубки. — А ты ведь даже на поминках не был? — Я только вчера об этом узнал. — Валечка, приезжай. Адрес, надеюсь, помнишь? Женечку нашего помянем. — Лера Владимировна, обязательно! Только мне сначала с дядей Васей встретиться надо. Ряд вопросов утрясти, а это до вечера, пока он не освободится. У него совещание вроде, да и вообще меня к нему пускать не хотят. Так что придется по улицам бродить, пока у него рабочий день не кончится. Отловлю на выходе. — Так ты в банке? — Да, в головном офисе. — Валечка, никуда не уходи, я все улажу. Он тебя сейчас примет. — Да, а ты к нему по какому делу? — Вообще-то по личному, но оно напрямую касается Жени. Неудобно, правда, совещание. — Какое совещание, если пришел друг Жени, да еще и по делу, связанному с ним? Жди, не отключайся, сейчас я ему позвоню. Судя по всему, Лера Владимировна уже связывалась с мужем по мобильнику. До Валентина донесся ее взволнованный голос. — Вася, ты должен срочно принять... — Какое совещание? — Друг нашего Жени приехал. Сидит там у тебя, как бедный родственник, а ты его принять не можешь. — Что значит, какой друг? — Валечка, ты что, забыл, как они? Лера Владимировна, по-видимому, что-то вспомнив, внезапно разрыдалась. — Они же, они... Да, да что ты меня успокаиваешь? Я спокойна. Где? Не знаю, в приемной или еще где. Прими его немедленно. Он о Женечке нашем с тобой поговорить хочет. И вообще, сворачивай там у себя все и приезжайте, я сейчас на стол соберу. Вот и умница. Голос в трубке зазвучал громче. Валечка, ты еще не ушел? Нет, тетя Лера. Сейчас тебя к нему проведут, не волнуйся. Только вы потом сразу сюда, к нам домой. — Как только дела утрясу, — пообещал Валентин, с ужасом понимая, что про этику, этикет и этнос, ну, всяких там сверхъестественных существ, на сегодня можно забыть. — Дашка меня убьет. — Что? — Нет-нет, ничего, это я о своем. Обязательно приеду. Не знаю, как дядя Вася, а я точно приеду. Так, это, кажется, за мной. Все, тетя Лера, целую, ждите. Валентин отключил телефон. Из лифта напротив стойки администратора вышла пара накачанных молодцев в фирменных одеждах охраны банка. Только одно в них Валентину не понравилось. У каждого на бейджике красовалась надпись «ЧОП-страж». «Валентин Святых, кто здесь будет?» «Ну, здравствуй, Валентин, здравствуй!» Василий Петрович вышел в приемную, чтобы лично встретить друга своего покойного сына. Окинул его оценивающим взглядом. «Экий ты вымахал, крепыш!» «Извините!» — повернулся он к выходящим из его кабинета членам сорванного Валентином собрания. «Основные вопросы мы уже обсудили, а остальное в рабочем порядке». — Ну, разумеется. О чем речь? Управляющие поспешили откланяться, бросая украдкой любопытные взгляды на Валентина. Всем было интересно, ради кого шеф так поспешно свернул собрание. Как только приемная освободилась, Василий Петрович распорядился. — Анечка, на сегодня все встречи отмени и никого ко мне не пускать. — Хорошо. — откликнулась секретарша. — Вам что-нибудь принести? Чай, кофе? Пока не надо, лучше держи оборону. Ну, проходи, Валентин, потолкуем. Василий Петрович провел юношу в кабинет, усадил в кресло, извлек из мини-бара холодильника, встроенного в стену, бутылку коньяка, пластиковый поддончик с нарезкой сервелата, поставил все это на стол, выудил из ящика стола две рюмки и только после этого сел рядом. Валентин с легкой грустью смотрел на отца Женьки. За эти два года Василий Петрович резко сдал. В некогда истинно черных волосах, еще не старого, чуть-чуть за 40 мужчины, пробилась седина. На лице появились первые морщины. «Давай, Валя, помянем моего сына». Василий Петрович откупорил бутылку, наполнил стопки. «А уж потом о твоих делах поговорим». «Дядя Вася, я за рулем», — робко сказал Валентин. «Об этом не беспокойся», — отмахнулся Василий Петрович. «Мои архаровцы тебя до места довезут и тачку твою доставят». «Ну, если только так». Юноша поднял рюмку. «Помянем Женю, дядя Вася?» «Помянем. За упокой души». Они выпили, не чокаясь. «Вот ведь как судьба распорядилась. Ты единственный из класса, кто даже не стал поступать в институт, а пошел в армию, и вот ты жив». «Да кто бы меня в институт взял?» Поспешил увести разговор в другое русло Валентин. «Это да, всегда заводилой был. Все шкоды от тебя исходили. Где служил-то?» «В спецназе». «Не удивил. А сейчас где?» Валентин выудил из кармана удостоверение и показал ее Василию Петровичу. «Ого, растешь!» «А вот моему Женьке теперь...» Валентин Петрович скрипнул зубами, налил себе и Валентину еще по одной. «Некуда расти. Да что ж такое творится-то? Не успели школу окончить, и уже четверых из вашего класса нет». «Ошибаетесь, Василий Петрович, уже шестерых». «Как шестерых?» «Паша, Валя, Сашка, я знаю, мой Женька». «После Женьки еще двоих не стало. Я вчера на поминках был, 40 дней. Лешка Черныш на машине разбился, а еще раньше Мишка Селиванов. Самосожжение, говорят, только я в это не верю. Он же на религии повернут был, верующий, а для них самоубийство — страшный грех». «С ума сойти! Они ведь на поминках Жени были». «Давайте, дядя Вася, их помянем». «Давай». Выпили еще по рюмочке, закусили ломтиками сервелата. «Как сейчас помню вашу великолепную семерку. Не разлей вода. Как придете, но обязательно набедокурите. То кошку в космос попытаетесь отправить, то над мопсиком нашим измываться начинали, пограничной службе готовить. Ты всегда заводилой был, а Женьке моему всегда доставалась роль нарушителя границы в моей квартире». «Так это я из соображений безопасности», — начал оправдываться Валентин. «Хозяина пес сильно не покусает». «Да. Ну, давай о твоих делах. Решим их по-быстрому и едем домой. Там Леря на тебя посмотреть не терпится». «Так какие у тебя проблемы? Чем могу, помогу?» «Дядя Вася, у меня к вам два вопроса». «Излагай». «Первый и основной вопрос. Я хочу разобраться во всех этих смертях. Погибли мои друзья, и я не верю, что погибли случайно. Кстати, если заметите, из нашей компании один я в живых остался». «А ведь и верно», — нахмурился Василий Петрович. «С чем это связано, пока не знаю. Может, потому что в Рамадановске меня эти два года не было. Может, еще по какой причине. Я хочу разобраться». «Это официальное расследование?» «Нет, мое личное. Буду вести его в нерабочее время. Я вообще обо всем этом только вчера узнал». Свинство, конечно, но после возвращения из армии меня сразу, скажем так, подпрягли в орган и закрутило, короче. А как узнал, решил для себя, наизнанку вывернусь, но до истины докопаюсь. Это ты молодец, правильно, не забываешь друзей. Да как забыть, мы ж с первого класса вместе, друг за друга. На Валентина нахлынули воспоминания.